«Договорились». Семен встал на середину коридора, зажмурился, плотно закрыл глаза ладонью и неторопливо, то и дело останавливаясь, пошел к столу. «Чуть левее, чуть правее, опять левее», — бодро командовал мэр. «Верным путем идешь, товарищ Семен, а теперь правее, правее, кому говорю, обратно левее». «Что-то нитка у тебя чересчур кривая получается», — буркнул Семен. «По такой только пьяным ходить, в доску пронырливым, как те, что стакан оставили». «Ничего не поделаешь», — флегматично сказал медальон. «И рад бы тебя прямо вести, да ты ж меня не слушаешься, все норовишь в сторону уйти. Погоди, а может у тебя ноги разной длины, поэтому тебя и заносит куда не надо. Признавайся, разный?» «Это язык у тебя разной длины», — огрызнулся Семен. «Когда не надо длинный, а когда надо короткий». «Значит, я феномен», — обрадовался Мар. «Несомненно». «Сказал бы я тебе, какой ты на самом деле феномен». Семен остановился, пошарил перед собой рукой и ничего не нащупал. «Да ругаться некогда. Давай, Сусанин, веди дальше». «А Сусанин, это хорошо или плохо?» Немедленно встревожился медальон. «Я неправильно чего-то делаю?» «Хорошо это, хорошо». Семен успокаивающе похлопал по медальону ладонью. «Не переживай, он в лес врагов завел. Они там и померли от голода и волков. Ну, Мар, направляй дальше. Хватит о пустяках трепаться». «Ничего себе пустяки!» — возмутился медальон. «Враги, лес, волки. Драма жизни и смерти. Жуть!» «Мар!» — грозно прикрикнул Семен. «Кому сказал, кончай болтать. Сделаем дело, тогда и трепись смело». «Да пришли мы, пришли!» – спохватился медальон. «Стол перед тобой, всего в двух шагах». Семен сделал эти два последних шага и уперся животом в столешницу. Вытянув руку, он пошарил ладонью по холодной поверхности. Тут же ненароком зацепил что-то тяжелое. Оно тяжелое повалилось на бок, с дробным перестуком покатилось по столешнице и упало на пол. В тот же миг слепящий свет, ощутимый даже через пальцы, исчез. Семен отнял ладонь от лица и открыл глаза. Перед ним находился приличных размеров стол. Действительно каменный, из малахита. Узорчатая столешница была пустой. Семен заглянул под нее. Никаких выдвижных ящиков у стола не имелось. И пустых бутылок за ножками тоже не нашлось. Семен подобрал упавший стакан, а когда выпрямился, то обнаружил, что магические стены исчезли. Все, разом. «Мар, сработало! И взламывать ничего не пришлось». Семен посмотрел в сторону Оли. Путь к ней был свободен. Так и держа стакан в руке, Семен кинулся к девушке. «Что ей требовалось доказать?» — удовлетворенно сказал медальон. «Я, как всегда, был прав. Семен, ты куда? Стол, стол лучше осмотри. Зря он, что ли, сиял. Может, сила в нем великая. Ты хоть ножку отломи, на всякий случай». Но Семену плевать было на стол и его великую силу. Подхватив Олю на руки, Семен опрометью кинулся прочь из зала. На выходе из замка Хайк попытался было взять девушку из рук Семена, но тот рыкнул на него и промчался мимо. Хайк потрусил следом. Над островом светало, звезды поблекли. В сером утреннем небе разгоралась утренняя заря. Первое ложное солнце, холодное, неяркое, уже показалось из-за леса. Лишь отбежав от замка на приличное расстояние, почти к самому берегу, Семен остановился и, осторожно положив Олю на землю, смог наконец отдышаться. Кашляя и отплевываясь, он немного походил по берегу. Хайк в это время, присев на корточки, занялся девушкой. Пощупал у нее пульс на шее, приподнял веко и заглянул в зрачок. Вел себя черепаховый боец, словно заправский врач. «Как Оля?» Семен подошел к Хайку. «Жива?» «Жива!» Хайк встал. «Вполне жива, только спит она. Очень крепко спит. Надо бы ее, Семен, к толковому специалисту. Моих познаний все же маловато, чтобы точный диагноз поставить». «К врачу, конечно. Сейчас организуем. Мар, ты...» Семен повел было рукой в сторону спящей девушки и обнаружил, что все еще держит прихваченный из замка железный стакан. Небрежно сунув посудину Хайку в сумку, Семен продолжил. «Мар, давай-ка перенеси нас в хорошую больницу. Самую лучшую». «Тогда нам на перекресток надо. В военный госпиталь», — предложил медальон. «Там спецы классные. За деньги все, что хочешь, сделают. Но берут дорого, учти». «Без разницы», — махнул рукой Семен. «Заплатим, есть золото в золотовницах. Давай, включай перенос. Быстрее!» «Сначала переоденься», – потребовал Мар. «Завалишься в военную больницу в таком виде, никто с тобой разговаривать не будет. Два подозрительных оборванца с беспамятной девушкой на руках. Мда, сначала вас всех арестуют, оборванцев то есть, а уж потом разбираться с девушкой станут». «Верно». Семен поспешно изменил свой наряд. Черное трико превратилось в добротный темно-коричневый костюм неважного покроя из числа тех, что носят всякого рода мелкие имперские чиновники в мире перекрестка. Семен не хотел привлекать к себе излишнего внимания. С белой рубашкой и коричневым галстуком. Мягкие туфли стали твердыми и тоже коричневыми. «То, что надо», – одобрил Мар. «Натуральный бюрократ. Сойдет». «Давай, включай переброс». Семен взял Олю на руки. «Момент!» Утренний неяркий свет моргнул, сменившись полуденным, матовым и жарким. Остров замком, озеро, все исчезло. Вместо них теперь была голая, выжженная суховеем равнина от одного, задранного вверх горизонта, до другого. Такого же неправильного, будто стояли Семен и Хайк на дне безразмерной чаши. Вдалеке по равнине цепочкой протянулся ряд громадных решетчатых башен, железных и ржавых. За башнями виднелись развалины города. В равномерно белом знойном небе солнца не было. Вообще. «Ты куда нас приволок?» Вне себя заорал Семен. «Это разве перекресток? Где обещанный госпиталь? Где врачи?» «Ничего не понимаю», — растерянно ответил Мар. «Ну-ка еще раз». Безжизненная равнина сменилась изумительно красивым зимним пейзажем. Семен и Хайк стояли на заснеженной скале. Внизу под скалой, на ледяном берегу, копошилось множество пингвинов. За льдиной начинался безмятежный океан, над которым клубились тяжелые серебряные облака. Из облаков в океан били ветвистые молнии. Поверх облаков раскинулась широкая радуга. Маленькое холодное солнце висело над радугой, как бубенчик на хомуте свадебной лошади. «Опять не то!» – с досадой воскликнул Мар. «Но совершенно ничего не понимаю. Адрес верный, транспортное заклинание свежее, все делаю как надо, а носит по мирам куда попало, как дурака по ярмарке». «Пытайся дальше», — мрачно сказал Семен. «Сначала найдем людей, а после будем разбираться, что с твоим заклинанием приключилось». «Ничего с ним не приключилось», — отрезал Мар. «Я его уже протестировал. Нормальное заклинание, рабочее». Ледяной мир с пингвинами и радугой исчез. Новый мир был не так красив, но зато в нем обитали люди. Семен с Олей на руках и Хайк с сумкой на плече очутились в каком-то первобытном селении. Высокие хижины, сделанные из толстого бамбука, с покатыми крышами из пальмовых листьев, обступали их со всех сторон. Ни дорожки, ни тропинки. Вся земля вокруг поросла густой травой, словно здесь и не ходили. Солнце в небе этого мира было обычным, нормальных размеров и не холодное. Семен мельком глянул вверх, день близился к полудню. Воздух сырой и теплый, как в бане, пахнет знакомыми цветами и свежезаваренным кофе. Возле ближних хижин играли смуглые, то ли от рождения, то ли от загара дети, на редкость чистые и ухоженные для такого места. Увидев пришельцев, малыши вовсе не испугались, а с любопытством уставились на них. Где-то неподалеку находились и взрослые жители поселка. Семен слышал их неразборчивые голоса. «Не может быть!» – ахнул Мар. «Нет, только не это. Едем дальше. Куда угодно, но дальше». «Стой!» – приказал Семен. «Остаемся. Хватит. Нагулялись уже. Ты, собственно, почему задергался-то, а? Тут разве людоеды какие живут? Или вампиры? С чего такая паника? Ну-ка, признавайся». «Это ж пестрый мир», – неохотно ответил медальон. «Мало того, мы ухитрились попасть именно в ту деревню, где живет колдун, тот самый, у которого мой последний хозяин адресок хранилища с золотом вытряхивал. Того хранилища, откуда ты меня забрал». «Колдун там не колдун, какая разница?» Семен осторожно положил Олю в траву. «Даже хорошо, что колдун. Они колдуны-шаманы, в медицине худо-бедно, но разбираются. Должность обязывает». «Тогда спрячь меня под рубашку», — попросил Мар. «Не надо, чтобы колдун-шаман меня увидел. Очень не надо». «Почему?» Семен кинул медальон за пазуху. «Сильно вы его со своим хозяином обидели, да?» «Сильно», — признался Марк.